Глава 11. Горячие ключи, небольшое озеро на дне распадка, укутанное паром темное пятно среди сверкающей белизны, залитого солнцем снега. Крутые бока сопок защищают озеро от ветра. Через высокий перевал единственная дорога, а дальше вниз к избушке. От избушки далеко в озеро тянутся мостки, а на самом конце мостков домик прилепился, как птичье гнездо, на самом краю. Строендица махонькая, 4 человека уместятся еле-еле. Не для людей дом, для одежды. В домике можно раздеться, если на улице снег. И тут же рядом со скамейками пола нет, окунуться в горячую воду, нырнуть и между сваями выплыть на просторы озера. Пока купаешься, снег не заметет твою одежду, мороз не схватит. Вот для чего строендицы. Вездеход ученых только подрулил к избушке, а их уже выскочили встречать Ноэ и Нанук, Машкин и Глория. Вездехода не услышали давно, еще когда тот взбирался на перевал. Только собаки упряжки Нанука не проявили интереса, лежали, свернувшись клубочком, чуть присыпанные свежим снежком. Привыкли они к технике и к вездеходному шуму. Изба здесь просторная, места на всех хватит. С таким расчетом и строилась. На много гостей. Как-никак, а все же место отдыха. Тут теснота ни к чему. Разгрузились, распаковались. Увидел Нанук шкуру медведя. Вытащил ее из брезентового мешка. Развернул на снегу. «О, большой! Умка, дедушка! Старый!» Обошел Нанук вокруг шкуры, грустно глядя на живую эмблему Арктики. Сам он в последний раз стрелял медведя давно, еще в молодости, а обычно сторонился хозяина льдов, прогонял при встрече криком. «Барон!» — узнала Ноэ. «Он самый!» — кивнул Варфоломей. «Помоги Нануку!» — сказала она. Варфоломей и Нанук отнесли шкуру и мешок за дом, подальше от собак. Старик посмотрел на Варфоломея. «Пусть!» — разрешила Ноэ. Тогда он еще раз обошел вокруг шкуры, что-то бормоча. Потом присел на корточки, набил трубку, протянул Ноэ. Она раскурила трубку и отдала ее отцу. Нанук два раза пыхнул трубкой, потом протянул ее медведю, постучал трубкой о его зубы. Шкура была снята вместе с черепом. Опять принялся шептать, закрывая ему ладонью глаза. «Идем», — сказала Ноэ Варфоломею. Они оставили старика одного. «Это ритуал такой старый. Отец не очень верит, но так надо, чтобы зло не пришло от его медвежьего рода людям, убившим барона. Это земля Нанука, так деды делали, и он должен поступать так, чтобы не обидеть дедов и других медведей». Варфоломей молчал. Да и что он мог сказать? Ведь и на нем вина. Хотя и вины-то, в общем-то, нет. Так надо. Без этого просто нельзя. Чего уж тут сантименты? Он вздохнул. «Самое время закурить, если б курил». «А это посмотри, видишь?» Она показала на вершину горы. Там стояло несколько выветренных каменных столбов, останцов. «Это священные камни,